Глава восьмая. Подлатали меня хорошо. Шрам почти не заметен. Но часть уха так быстро восстановить не смогли. Как заверила Магесса жизни, со временем вырастет. К гостям так трепетно не относились. Убирали боль, восстанавливали самое жизненно важное, и хватит с них. Хотят убрать шрамы, пусть платят. Все же на этом турнире я представлял империю, поэтому все ученики должны выглядеть хорошо. Мне тут же принесли новую одежду взамен испачканной кровью. В общем, вскоре я уже сидел среди остальных участников турнира. Парень, покалечивший меня, смотрел с некоторым превосходством. Его даже разбитая рожа нисколько не смущала. Никто этого идиота лечить не стал. Заслуженно получил. Из каждой подгруппы выбрали по 5 сильнейших магов, которые одержали больше всех побед, я тоже попал в пятерку сильнейших. Маг льда, который меня чуть не прибил, тоже вышел в финальную часть турнира, но с первого места. Повезло и той девушке, проигравшей мне в самом начале. Из имперцев в финал турнира третьей группы вышло всего 2 человека. Как мне кажется, вначале ставку сделали на мага льда, а меня держали в запасе. Я был уверен, что смогу его одолеть, если не стану сдерживаться, поэтому особо не переживал. Никакого перерыва не было, уже на следующий день начинались бои на вылет. Тут не было второго и третьего места, только чемпионы. Как и прежде, первой выступала самая слабая группа. Теперь никто не имел права на ошибку, второго шанса не будет. Действовал я, как и прежде, просто старался ставить щиты, истощая своих врагов, после чего наносил удары. Пару раз противники меняли тактику и, несмотря на то, что поединок все-таки магический, пытались навязать ближний бой. Их даже не смущал недовольный гул толпы. План мог сработать, но беда в том, что все ученики нашей группы не могли долго держать щит, слишком мало кристаллов использовали. Мой щит пробить пытались, но я тоже не стоял на месте, умудрялся отвечать ударом на удар. Не все получалось так, как хотелось бы, один раз едва не проиграл. Не успел вовремя поставить магический щит, в результате получил сильный удар в плечо. Благо, даже ослабленный щит немного сдержал удар, иначе тот детинушка, с которым я сражался, нанес бы мне серьезное увечье. Фрич, который хотел меня убить, продолжал победное шествие, громя одного противника за другим. 2 раза ему не везло, попадал на фаворитов других групп. 1 раз чуть не проиграл схватку, но повезло. Первая соперница уже вылетела, как и многие другие участники. Но они продолжали внимательно наблюдать за схватками более удачливых соперников. Не могу сказать, что я стал любимцем публики, показывал слишком невзрачные бои. Тем не менее, когда я выходил на бой, зрители болели именно за меня, как за представителя империи. Зато Фрич завоевал любовь толпы. Толпа громко улюлюкала, приветствуя каждую победу одаренного, как и его выход. Вскоре все фавориты турнира были выбиты, остался только я, Фрич и еще несколько участников. В полуфинале мне вообще пришлось сражаться с парнем, который не успел толком восстановиться после серьезного ранения. Только это мало кого интересовало. Или сражайся, или просто признай поражение. Он сразился, но проиграл эту схватку, действовал слишком неуклюже и медленно. Драться ему не хотелось, возможно, заставил наставник. В результате в финал вышел я и Фрич. Когда этот парень попытался меня убить, я был очень зол, даже хотел прибить этого недоумка в следующей схватке, если бы таковая состоялась. Потом успокоился. Видел его в первый раз. Плевать на придурка, может быть, вообще больше никогда не увижу. В общем, собирался выиграть, а вот желания убивать уже не было. Ровно до того момента, пока ко мне в комнату снова не нагрянул гость. Своим визитом меня порадовал директор школы. Едва он вошел, я тут же вскочил с кресла, в котором сидел, и поклонился. «Ну что, готов к финальной схватке?» С усмешкой в голосе спросил он. «Да, господин», — кивнул я. «Завтра стану чемпионом». «Похвальное решение», — кивнул директор, после чего махнул рукой, мол, садись. Сам он тоже уселся в кресло, а вот мои наставники вышли. Похоже, разговор предназначался не для их ушей. «Значит так», — вздохнув, сказал маг. «Помнишь свой бой с магом огня?» «Конечно», — сказал я. Этот маг чуть не убил меня. Угу. Повезло, что ты оказался таким вертким. Беседовал я с этим магом, так вот, на убийство он пошел не просто так. Тебя хотят убить, пока ты не дал клятву верности герцогу Дереку. Его враги стараются, не хотят, чтобы их враг усилился. «Кому я помешал?» — уточнил я. «Ты что, до сих пор не соизволил изучить гербы влиятельных родов?» — удивился директор, как будто у меня было на это время. «Нет, зачем мне это? Спину нужно гнуть перед всеми, я же простолюдин». «Что ты за бестолочь?» — сокрушенно вздохнул одаренный. «Даже этого не знаешь. Теперь будет повод выучить. Этот одаренный не в курсе, что все мне выложил. Может, еще раз попытается тебя убить?» «Интересно. Вроде бы я нахожусь под защитой школы», — удивился я. «О каком убийстве может идти речь?» «Ты на турнире», — отмахнулся маг. «Здесь всякое бывает. Трое одаренных уже погибли, причем совершенно случайно. Никто никого специально убивать не планировал. Произошло все быстро, тут же силу не сдерживают. Держи язык за зубами, я не имел права без уведомления главы рода допрашивать одаренного. Вот если бы тебя убили после команды остановиться, тогда начался бы допрос, но без магии. А этот парень просто сказал бы, что не услышал команду. В общем, я тебя предупредил. Теперь думай сам, что делать». «Не боитесь, что Фрич сам все расскажет своему хозяину?» — спросил я. «О том, что вы устроили допрос, при котором применяли магию». «Нет, не боюсь», — усмехнулся директор. «Допросить можно так, что ты ничего не будешь помнить. Главное — выбрать нужное время и место. Даже если бы он что-то помнил, то тут нужно беспокоиться главе рода, а не мне. Завтра попытка убийства может повториться». С этими словами директор встал и вышел. Защитники хреновы. Почему-то рассказ мага меня нисколько не удивил. И так подозревал, что захотят убить, и это не последний раз. С другой стороны, воспользовались турниром, они подослали лихих людей, а значит, магов опасаются. Непонятно, если магическая школа такая влиятельная, то почему просто не вынести подобный поступок на всеобщее обсуждение? Или с той стороны такой влиятельный человек, что не стоит с ним ссориться? Возможно, имеются другие, более весомые причины. Отношение ко мне среди одаренных изменилось. Если раньше все смотрели на меня как на грязь под ногами, то теперь в лицах присутствующих можно было увидеть опаску и даже уважение. Тоже забавные ребята. Большинство из них простолюдины или бывшие простолюдины. Свободных тут не было, я один. Остальные уже имели на одежде гербы родов, которым служат. Почему-то они считали это великой честью, вот и смотрели на меня как на дерьмо. Мол, за тобой никого нет, а мы все из себя великие, море нам по колено, никогда не пойму такого поведения людей. Чуть возвысился над другими, нужно это обязательно показать. Меня это не задевало, был даже рад тому, что ко мне лишний раз не лезут, стараются не общаться. Заинтересованные взгляды ощущал, куда без них, но теперь все уже привыкли к тому, что есть такой необычный маг. Как оказалось, на директоре визиты ко мне не закончились. Только собрался идти отдыхать, как примчался слуга и сообщил, что ко мне прибыл мой казначей. В здание, где находились одаренные, его не пустили, пришлось мне спускаться вниз. Помчался едва не бегом. Я ждал его возвращения еще до начала турнира, поэтому немного переживал из-за задержки. К счастью, с моей семьей все было в порядке. После моей пропажи никто не стал отбирать имущество, принадлежащее моей семье, а меня продолжили активно искать. Маме даже откуда-то удалось узнать, что была поймана часть наемников, которые меня предали. Но среди них предателей не оказалось. Им был хал со своими приближенными. Они знали о готовящемся нападении, получили за мою голову большие деньги и теперь где-то затерялись, возможно, давно покинули королевство и обживаются в другом месте. Часть отряда пострадала, их допрашивали, но выяснить ничего не смогли. К похищению были причастны не все. Родные тоже не верили, что я сгинул окончательно, тем не менее мама долго рыдала, когда получила от меня письмо. Даже собралась ехать, да вот беда, никто не собирался ее отпускать. Врать не буду, я тоже прекрасно понимаю, что в империю им лучше не соваться. Запросто могут решить воздействовать через близких, если я такой несговорчивый. В общем, казначей порадовал меня новостями. Очень порадовал. Не обошлось и без ложки дегтя. На обратном пути мой отряд перехватили. Даже не стали скрывать, что это ищейки короля. Целый граф заинтересовался имперцами, а прибыл он с магом. Отказывать в беседе казначей не стал, не та ситуация. Ссориться с представителями короля как минимум неразумно. Опять же, моих родных наверняка допросят, ведь мама встретила имперцев как дорогих гостей. Подобное не могло не привлечь внимания наблюдателей, а их вокруг моей семьи хватало. В общем, не удивлюсь, если сюда прибудут из королевства и начнут склонять к возвращению, а ведь у них найдутся более весомые аргументы. На следующий день мы пришли на арену не утром, а ближе к обеду. Можно было не торопиться, потому что должно состояться всего 3 поединка за титулы чемпионов. В нашей группе должны сойтись сразу 2 имперца. Я против Фрича. В 2 других нашей школе не так повезло, там чемпионами могли стать представители других школ. В общем, имперцы выходили против одаренных из других государств. На этот раз на трибуне не было видно простых ремесленников, сплошь дворяне или зажиточные горожане. Цены на вход были увеличены в несколько раз. Не каждый мог себе такое позволить. Как оказалось, на трибуне даже присутствовал сам император со своим семейством в окружении придворных. Я даже увидел герцога Дерека. Похоже, наставники магической школы тоже были в полном составе, как и ученики. Это я говорю о простых учениках, не одаренных. Похоже, им даже выделили отдельное место, так как все сидели одной группой. Перед началом битвы снова провели инструктаж. «Когда скажу «стоп», поединок сразу заканчивается», — строго сказал распорядитель, после чего посмотрел на меня. «Вам понятно?» «Да, господин», — кивнул я. «А вам?» — на этот раз строгого взгляда удостоился Фрич. «Понятно», — кивнул парень. Он и сейчас смотрел на меня с нескрываемой ненавистью, как будто я ему что-то сделал. «Хорошо», — распорядитель отошел в сторону. «Начали!» Фрич хотел быстрой и красивой победы, но на этот раз я тоже не собирался стоять без дела или просто защищаться. Да, выкладывать сходу все свои козыри не планировал, незачем это. Надо действовать по отработанной схеме. Почти, потому что 2 первых заклинания моего соперника я просто развеял, практически не потратив на это магических сил. Заклинания со стороны выглядели эффектно, но были слишком простые. Этому позеру просто нравилось красоваться перед публикой. На этот раз мои наставники не сидели на трибуне, они стояли на границе и даже подсказывали криками, что нужно делать. Еще до моего выхода на арену было видно, как сильно они взволнованы. Это можно понять. Все же в финале их ученик, и если выиграю, то это подтвердит их профессионализм. Тем более я действительно первого года обучения, один из самых слабых, но несмотря на это все же вышел в финал. Похоже, из-за того, что я развеял заклинание, у Фрича окончательно потекла фляга. Ума не приложу, как умудрились так настроить против меня незнакомого парня, но он обрушивал на меня кучу заклинаний. Часть удалось развеять, но попадания были. Несмотря на то, что я продолжал двигаться, смещаясь в сторону и оберегаясь щитами. «Тобиас!» — услышал я голос Гагиила. «Пора!» Информация немного запоздала. Я и сам заметил, что Фрич начал понемногу выдыхаться, он уже не действовал так необдуманно, экономил силы. Понял, что победа не будет легкой, а о красоте атак можно вообще не вспоминать. Под ногами моего противника вспыхнуло пламя. Я первый раз за турнир применил магию огня. Народ тут же радостно заорал, как будто на трибуне сидят не серьезные люди, а маленькие дети. На этот раз Фричу пришлось прыгать в сторону, дабы сохранить свой щит. Огонь магический, силы у моего врага отнимал быстро. Я повторил заклинание. Фричу снова пришлось прыгать, а потом еще и еще. Я откровенно издевался над своим соперником. Поединок закончился быстро и неожиданно. После очередного прыжка Фрич не удержался на ногах и упал. Я тут же нанес удар по лежачему противнику, но на этот раз не магией огня, а магией земли. Сотканные из песка небольшие копья устремились к моему противнику. Похоже, он растерялся или потерял контроль после падения. Первое копье защиту не пробило, а вот второе и третье не встретили на своем пути никакого препятствия. Одно насквозь проткнуло голову, а второе — грудь Фрича. «Стоп!» — закричал распорядитель. Я тут же поднял руки и повернулся к нему, показывая, что больше не атакую, а то мало ли, что он подумает. Просто заклинание еще не перестало действовать. Копья взорвались не сильно, но Фрич лишился половины головы, а его грудь изрядно разворотила. На этот раз распорядитель решил пройтись ногами уже по моей физиономии, но наставники ему не дали. Маг Земли был в курсе того, что поединок я закончил вовремя, кто же виноват, если магия продолжала действовать. Подобное объяснение распорядителя полностью удовлетворило. К Фричу тут же бросились маги жизни, но поздно. По затухающей ауре было понятно, что мои враги лишились своего одаренного. «Победителем турнира третьей группы стал представитель имперской магической школы Тобиас, сын Тира», — объявил распорядитель. Толпа радостно взвыла, школа смогла подтвердить, что является лучшей в мире, по крайней мере, среди самых слабых участников. Я снова поклонился императору и направился к своему месту. План моих наставников сработал. До этого боя все считали, что я могу хорошо ставить щиты, иногда бью слабыми заклинаниями, но на большее не способен. Тем более проиграл два боя подряд. Тут же я применил более серьезные заклинания, развеяв все предположения. Вон какие у наставников иностранных школ хмурые лица. Никак не могут понять, как такое вообще возможно. Не смогли подсказать своим ученикам ничего дельного. После следующего боя радость толпы поутихла, потому что победил не имперец, а представитель другой магической школы. Бой был сложный, но победа досталась не нам, зрителям оставалось только разочарованно гудеть. Зато в самой сильной группе снова победил имперец, что порадовало народ. Как ни грустно это признавать, но в первой группе меня мог размазать любой. Там почти не было учеников школы, сражались полноценные маги, которым я не соперник. Я еще не успел порадоваться победе и тому, что мне сейчас вручат какой-то ценный магический артефакт, как пришел один из наставников. После второго боя он куда-то пропал. «Пойдем», — приказал он. «Тебе нужно немного отдохнуть». «А награждение?» — возмутился я, заметив, что никто никуда не уходит. «Награждение позже», — проворчал маг. «Сначала сразишься с чемпионом второй группы». «Вроде я не вызывал его на бой», — проворчал я, хотя понимал, что тут всем плевать на мое недовольство. На самом деле представитель второй группы не мог вызвать меня на бой, а вот я мог, как чемпион первый, но делать этого не планировал. Видимо, наставники сами решили бросить вызов чужеземцу или их заставили это сделать.